Мстиславский сошелся с войсками самозванца под Новгородом Северским 18 декабря. Царского войска было от 40 до 50 тысяч, у самозванца же не более 15 тысяч. И прежде, при недостатке ратного искусства, многочисленность московских войск мало оказывала пользы в чистом поле, а теперь шатость, недоумение отнимали нравственные силы у воевод и воинов. Мы видели, как Шереметьев и Салтыков еще прежде говорили, что трудно сражаться с прирожденным государем. После этого легко понять, почему, как выражается очевидец, у русских не было рук для сечи. Мстиславский подступил к стану самозванца, но медлил, ожидая еще подкрепления. 50 тысяч против 15 тысяч казалось ему еще мало. Лжедмитрий не хотел медлить. 21 декабря, одушевив свое войско речью, которая дышала полную уверенностью в правоте дела, он ударил на царское войско, которое тотчас дрогнуло. Мстиславский был смят в общем расстройстве, сбит с лошади, получил несколько ран в голову. Царское войско потеряло 4000 человек убитыми, и только неопытность Лжедмитрия в ратном деле помешала ему нанести Мстиславскому совершенное поражение. Обозревая после битвы поле сражения и видя столько трупов с русской стороны, Лжедмитрий заплакал. Дополнение к актам историческим, том 1, номер 151. Петрицкий, страница 19. Собрание государственных грамот и договоров, том 2, страница 175, номер 78. Маржерет, Паэрле, Борши. Исаак Масса, страница 92. Несмотря, однако, на эту победу, которая по-настоящему должна была бы сильно возвысить дух в подвижниках Лжедмитрия, дела его грозили принять очень дурной оборот. Лев Сапега писал Мнишику, что в Польше на его предприятие смотрят очень дурно, и советовал возвратиться. И Мнишек под предлогом сейма стал сбираться в Польшу. Рыцарство начало требовать у Лжедмитрия денег. «Если не дашь, то едем все в Польшу», — кричало оно. Рота Фредрова сказала ему: «Дай только нам, а другим не давай. Другие смотрят на нас и останутся, если мы останемся». Лжедмитрий поверил, дал деньги одной роте. Но другие, узнав об этом, еще больше взволновались. И когда Мнишек выехал из обоза, то за ним поехала и большая часть поляков. Лжедмитрий ездил от одной роты к другой, уговаривая рыцарство остаться, но встречал только оскорбления. Один поляк сказал ему: «Дай Бог, чтоб посадили тебя на кол». Лжедмитрий дал ему за это в зубы, но этим не унял рыцарство, которое стащило с него соболью шубу. Русские приверженцы царевича должны были потом выкупать ее. С Лжедмитрием осталось только 1500 поляков, которые вместо Мнишка выбрали гетманом Дворжицкого. Но эта убыль в войске скоро была вознаграждена. Пришло 12 тысяч казаков малороссийских, с которыми самозванец засел в Севске. Так как главный воевода, князь Мстиславский, был ранен, то другие воеводы, князь Дмитрий Шуйский с товарищами, не позаботились известить царя о битве под Новгородом Северским. Борис узнал об ней стороною и тотчас послал к войску чашника Вильяминова Зернова с речью и милостивым словом. Посланный говорил Мстиславскому: «Государь и сын его жалуют тебя, велели тебе челом ударить. Да жалуют тебя, велели о здоровье спросить». Потом, упомянув о сражении и ранах Мстиславского, посланный продолжал от имени царя. «И ты то сделал, боярин наш князь Федор Иванович, помня Бога и крестное целование, что пролил кровь свою за Бога, пречистую Богородицу, за великих чудотворцев, за святые Божьи церкви, за нас и за всех православных христиан, и, если даст Бог, службу свою довершишь и увидишь образ спасов, пречистые Богородицы и великих чудотворцев, и наши царские очи, то мы тебя за твою прямую службу пожалуем великим своим жалованием, чего у тебя и на уме нет». С тем же посланным Борис отправил Мстиславскому для лечения ран медика и двоих аптекарей. Князю Дмитрию Шуйскому с товарищами царь велел поклониться, но прибавить: «Слух до нас дошел, что у вас, бояр наших и воевод, с крестопреступниками литовскими людьми и с Растригою было дело. А вы к нам не писали, каким обычаем дело делалось. И вы то делаете не гораздо. Вам бы о том к нам отписать вскоре». У дворян, детей боярских и всех ратных людей царь и сын его велели спросить о здоровье. Такое благоволение могло быть оказано войску только за самую блистательную победу. Следовательно, здесь обнаружилась вся робость Годунова пред опасностью. Робость, заставившая его унизиться до ласкательства пред войском. Если и разбитое войско получило знаки царского благоволения, то понятно, что Борис спешил осыпать милостями воеводу, который один исполнил свою обязанность как должно — Басманова, защитника Новгорода Северского. Он был вызван в Москву, куда имел торжественный въезд, получил боярство, богатое поместье, множество денег и подарков, не в пример больше, чем первый воевода, сидевший в Новгороде, князь Никита Трубецкой. На помощь к больному от ран Мстиславскому был послан князь Василий Иванович Шуйский, который при появлении самозванца, торжественно слобного места, свидетельствовал пред московским народом, что истинный царевич умер и погребен им, Шуйским. Самозванец вышел из Севска и 21 января 1605 года ударил на царское войско при Добрыничах, но, несмотря на храбрость необыкновенную, потерпел поражение вследствие многочисленности наряда в царском войске.